В результате задержки, вызванной разговором с президентом школьного совета, к тому времени, как Тацуя вошел в конференц-зал, было занято уже больше половины мест. Так как места не распределялись заранее, он мог свободно выбрать для себя любой из них. Даже сейчас некоторые школы следовали традиционному стилю организации мест по классам, который объявлялся перед началом церемонии поступления. Однако в этой школе учащиеся узнавали свой класс только при получении идентификационной карты, поэтому места и не распределялись заранее. Тем не менее, в расположении первогодок можно было заметить довольно четкую систему. Впереди, в первой половине зала, разместились цветки. Ученики, носящие на форме эмблему с 8 лепестками. Первогодки, которые могут получить все преимущества учебной программы школы. Позади, во второй половине зала, сорняки, то есть ученики, у которых нет никаких украшений на левой стороне груди. Первогодки, которым разрешили поступить в школу только в качестве резерва. Даже будучи в равной степени новичками, ставшими учениками в один и тот же день, они были четко разделены на группы, с эмблемой и без нее. И это разделение было абсолютно добровольным. Люди, осознающие дискриминацию, сами приняли ее. Это был своего рода здравый смысл. Не намереваясь открыто идти против течения, Тацуя выбрал свободное место недалеко от центра последние трети рядов и сел. Он взглянул на настенные часы. Еще 20 минут. В этом зале он не мог получить доступ ни к одному сайту, так как электронная связь была ограничена. А данные, сохраненные в его терминале, уже не представляли новизны. Но еще важнее то, что в этом месте было вообще запрещено открывать терминалы. Тацуя попытался подумать о своей сестре, которая сейчас должна репетировать в последний раз, и покачал головой. Его младшая сестренка не начнет волноваться в самую последнюю секунду. В конце концов, не найдя себе дел, Тацуя поудобнее устроился в жестком кресле и прикрыл глаза. Едва он собрался вздремнуть. «Эй, здесь свободно?» — прозвучал вопрос. Открыв глаза, молодой человек убедился, что вопрос был адресован ему. По голосу было понятно, что говорила девушка. «Располагайтесь». Юноша удивился, что она выбрала место рядом с незнакомым учеником. Ведь в зале было полно свободных стульев. К тому же вокруг было достаточно куда более комфортных мест. С другой стороны, она была молодой стройной девушкой, и ее соседство не должно было вызвать у Тации никакого чувства дискомфорта. Наоборот, ее присутствие поблизости было существенно лучше соседства с какой-нибудь грязной горой мышц. Размышляя над этим, Тацуя вежливо кивнул. Молодая девушка поблагодарила его, кивнула в ответ и заняла свое место. Еще три девушки сели рядом с ней. Для Тацуи все стало понятным. Похоже, они искали место, где могут сесть все вместе. Скорее всего, они подруги. Невероятно, что они вчетвером смогли поступить в такую престижную школу, как эта. Да еще и все дружно оказались на втором потоке. Думал Тацуя. Не будет ничего удивительного, даже если одна из них окажется отличницей. Но все это его совершенно не касалось. А та же ученица снова обратилась к Тацуе. Но тот уже успел потерять интерес к случайно встреченной первогодке и отвернуться. Что еще ей нужно? Она мне не подруга. Я не наступал ей на ногу и не задевал локоть. Тацуя считал, что сидит правильно и никому не мешает. Он не сделал ничего, на что она могла бы пожаловаться, но... «Я Шибата Мизуки. Приятно познакомиться». Неожиданно она представилась Тацуе робким тоном. Он склонил голову. Было сложно судить по внешнему виду, но похоже, она была не из тех, кто привык производить сильное впечатление на окружающих. «Скорее всего, ей пришлось пересилить себя, чтобы заговорить со мной», — подумал Тацуя. «Наверное, она считает, что ученики второго потока должны помогать друг другу». «Я Шиба Тацуя. Приятно познакомиться». После обмена короткими приветствиями, как он и думал, глаза по ту сторону линз стали смотреть спокойней. В наше время девушки редко носят очки. С середины 21-го столетия, после широкого распространения процедуры коррекции зрения, болезнь, известная как близорукость, для этой страны навсегда осталась в прошлом. Некоторые люди рождались с наследственной формой аномального зрения, которое невозможно вылечить нормальными инструментами коррекции зрения. Но даже в этом случае, по достижению 10-летнего возраста, дети начинали носить безвредные для глаз контактные линзы. Если она все равно носит очки, это может быть ее хобби, модный аксессуар, или может быть у нее сверхчувствительность к излучению духовных частиц. Юноше хватило быстрого взгляда, чтобы понять, что в линзах нет диоптрий. По крайней мере, теперь он знал, что очки нужны не для коррекции зрения. Также Мизуки не производила впечатления девушки, которая стала бы носить их для красоты. Сверхчувствительность к излучению духовных частиц – состояние тела, когда без сознательных усилий можно увидеть излучение духовных частиц. И невозможно сознательными усилиями перестать их видеть. Другими словами, тип расстройства, при котором невозможно достичь полного контроля над вниманием. Таким образом, это и впрямь не является ни болезнью, ни недостатком. При подобном отклонении чувствительность человека повышается в разы. Пушионы – духовные частицы, и псионы – частицы мыслей. Они наблюдаются в парапсихических феноменах, включая магию, и состоят из нефизических сущностей. Они не соответствуют фермионам, частицам, из которых состоит все вещество, не бозонам, которые вызывают взаимодействие между материей. Псионы – частицы проявления намерений или мыслей, в то время как пушионы могут рассматриваться как частицы проявления эмоций, вызванные намерениями или мыслями. К сожалению, пока это всего лишь гипотеза. Обычно в магии используются псионы. В технологиях систем современной магии их контролю уделяется особое внимание. Волшебники в первую очередь изучают, как управлять псионами. Люди, страдающие от сверхчувствительности к излучению духовных частиц, получили это заболевание по наследству. Излучение духовных частиц – это не физический свет, а свет, генерируемый активностью пушионов. Выбросы духовных частиц могут повлиять на эмоциональное состояние людей, способных их видеть. Следовательно, пушионы предположительно являются частицами, которые образуются от эмоций. Из этого следует, что люди, страдающие от сверхчувствительности к излучению духовных частиц, как правило, легко теряют душевное равновесие. Чтобы это предотвратить, требовался контроль над чувствительностью к пушионам. Тем, кто не может ее контролировать, требуется технологическая помощь. Очки, сделанные из особого вида линз, известные как линзы, скрывающие ауру, были одним из видов такой помощи. У волшебников не так уж редко встречалась сверхчувствительность к излучению духовных частиц. Чувствительность волшебника к пушионам и чувствительность к псионам напрямую зависят друг от друга. Многие волшебники, сознательно управляющие псионами, страдали от чувствительности к излучению духовных частиц. Но все знали, что с этим ничего нельзя поделать. Тем не менее, люди со столь высокой чувствительностью, что им требуется постоянно носить очки, встречались редко. Не страшно, если из-за чувствительности Мизуки сложнее выделять нужные ей частицы и, соответственно, управлять ими. Но если ее трудности в том, что она видит частицы слишком четко и детально, это может стать проблемой для Татсу. Хотя для самой Мизуки, вероятно, все совсем наоборот. У Шибы Татсу был секрет. То, что он скрывает, нельзя было заметить обычными глазами. Но обладательница особых глаз, способная видеть пушионы и псионы, вполне могла случайно раскрыть его. Рядом с ней стоит вести себя осторожней и всегда быть начеку. «Я типа Эрика. Приятно с тобой познакомиться, Шиба-кун!» «Мне тоже». Голос молодой девушки, сидевшей возле Мизуки, перебил мысли Тацуи. Но он был этому рад. Тацуя бессознательно уставился на Мизуки. Под пристальным взглядом та едва не начала краснеть, но молодой человек ничего не заметил. Это интересное совпадение, не правда ли?» Похоже, в отличие от своей подруги, Эрика была общительной и несдержанной. Ее короткие светлые волосы и черты лица довершали образ жизнерадостной девушки. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, наши фамилии. Шиба, Шибата и Тиба. Они очень похожи, правда? Пусть и не совсем одинаковые». «Ясно». Он понял, что она имела в виду. Но всё-таки Тиба... Ещё одна из номеров. Число и иероглиф в слове Тиба является сен, что означает 1000. «Не помню, чтобы в семье Тиба была девушка по имени Эрика. Правда, возможно, она из побочной ветви». Посчитав это весьма занятным, молодой человек издал несколько неуместных смешков, но не так громко, чтобы обратить на себя холодные взгляды окружающих. После того, как представились две оставшиеся ученицы, сидевшие по другую сторону от Эрики, Тацуя решил удовлетворить праздное любопытство. «Вы все из одной средней школы?» Ответ Эрики был неожиданным. «Нет, мы все только что встретились». Вероятно, Эрике показался странным удивленный взгляд Тацуи. Она хихикнула и продолжила пояснение. «Я не знала, где это место, и изучала информационное табло, когда меня окликнула Мизуки». «Информационное табло?» «Странно», — подумал Тацуя. «Информация о месте проведения вступительной церемонии есть в данных, которые были отправлены всем учащимся с помощью ЛПС, системы локального позиционирования, стандартные возможности мобильного терминала. Даже если новый ученик не посмотрит на информационное табло или забудет какую-то информацию, он не потеряется». «Трое из нас не взяли терминалы. Ну, модели с виртуальными экранами запрещены, а мое вступительное руководство хранится в нем. В конце концов, нам улыбнулась удача поступить в эту школу. Неохота получить замечания прямо перед церемонией поступления. На самом деле, я тоже свой забыла». «Так вот в чем дело. Он совершенно не понимал этого. Если у тебя церемония поступления, в конце концов уточни место ее проведения, прежде чем идти». Подумал он про себя, но вслух не произнес ни слова. «Не стоит создавать себе лишних проблем». Подумав так, Тацуя сдержался.